Тогда и под ногами все увидишь, и впереди. На пятку сильно не дави. Устанешь быстро, и все одно нашумишь. На скрат пойдешь, обязательно ступай носками. Это когда зверь близко. Походка с детства вырабатывается, — нерешительно сказал Поплутин. —